когда-нибудь слышал про брата Нунена, Тима, который пару лет назад покончил с собой в Моклейке? Нет, не слышал. Ничего хорошего все равно бы не услышал. Тим ведь не покончил с собой. Его убил Макс. Да? Господи, да проснись ты! Все, что я говорю, чистая правда. Нунен относился к брату, как отец к сыну. Если до него дойдет, что Тима убил Макс, Сиплому не поздоровится. А ведь ты к этому и стремишься, правильно? А доказательства у нас есть? Перед смертью Тима видели два человека, и он успел сказать им, что его убил Макс. Свидетели и сейчас живут в городе, хотя одному из них жить осталось недолго. Ну, что скажешь? Вроде бы она и впрямь говорила правду, хотя женщины, в особенности голубоглазые, не всегда говорят правду. Расскажи все с самого начала, попросил я. Люблю подробности. Пожалуйста. Ты когда-нибудь бывал в Моклейке? Это наш летний курорт. Отсюда по шоссе миль 30 через каньон. Там, правда, сыро, но летом прохладно. В общем, место неплохое. Произошло это прошлым летом, в последний уикенд августа. Я поехала туда с одним англичанином, Холли. Сейчас он в Англию вернулся, но это к делу не относится. Смешной такой, прямо как старуха, носил белые шелковые носки, причем надевал их наизнанку, чтобы раздражения на коже не было. Несколько дней назад, кстати, пришло от него письмо. Где-то здесь валяется. Черт с ним, неважно. Так вот, я была с этим англичанином, а Макс с девицей по имени Мертл Дженнисон. У него с ней тогда любовь была. Сейчас-то Мертл в больнице лежит, не сегодня-завтра умрет. Воспаление почек вроде бы. А тогда она была стройная блондинка, глаз не оторвешь. Мне она всегда нравилась. Только вот когда выпьет, шуму от нее много. Тим Нунен был от нее без ума, но она никого, кроме Макса, в то лето не замечала. Но Тим все равно от нее не отставал. Он был хорош собой. Ничего не скажешь. Красивый, высокий ирландец. Но дурак дураком и мелкий жулик. Если бы не брат, он давно бы пропал. Ходил он за Мертл буквально по пятам, но она от Макса это скрывала. Не хотела, чтобы у него неприятности с полицией были. В субботу приезжает в Моклейк Тим, где Мертл, там и он. Мертл с Максом были одни, а мы с Холли с компанией. Захожу я в тот день к Мертл, а она мне записку от Тима показывает. Тим пишет, чтобы она пришла вечером в беседку всего на несколько минут. А если не придешь, покончу с собой. Так и сказано. Мы с ней, помню, еще над ним посмеялись. Какой пылкий влюбленный нашелся. Я отговаривала Мертл, как могла. Но она выпила, разошлась и сказала, что обязательно пойдет. Пусть выскажется. В тот вечер мы все отправились на танцы. Макс некоторое время был в зале, а потом куда-то исчез. Мертл сначала танцевала с Радгерсом, городским адвокатом, а затем вышла в боковую дверь. Проходя мимо, она мне подмигнула, и я поняла, что у Мертл свидание с Тимом. Только она вышла, слышу выстрел. Больше никто не обратил на это внимания. Если б не записка, я бы, вероятно, тоже пропустила его мимо ушей. Я сказала Холли, что мне надо поговорить с Мертл, и тоже покинула зал. Минут, наверное, на 5 позже нее. Спускаюсь я в парк и вижу, что вокруг одной из беседок огни. Толпа собралась. Иду я туда, и, черт, в горле пересохло. Я разлил джин по стаканам, а она вышла на кухню за минеральной водой и льдом. Мы бросили в стаканы по кубику льда, разбавили джин водой, выпили. И Дина продолжила свой рассказ. В беседке я увидела мертвого Тима, в виске дырка. Рядом его пистолет. Вокруг человек 10, с служащие отеля, гости,